«И как оно?» – ехидно спросил у органы. «Донесли, мне, кажется, что вы, как разумные невоенные, максимум что можете, сказать мне, что, мол, нам не нравится что-то. Однако я честно сообщу вам, что ваше мнение я услышал, но делать ровно так, как вы хотите, не буду. Да, я понимаю опасность для мирного населения, если припомните, я его постарался спасти. Не иначе, как проведение силы помогло мне, ибо флот, окна над жабьями и небольшое количество жителей в городах, в которых раньше жили сотни тысяч. Все это помогло мне спасти людей. Именно это главное. Города мы можем отстроить, но потери разумных тяжело восполнить. Вы не можете понять, что невозможно вести идеальную и честную войну, тем более с нашими врагами, которые контролируются ситхом. Если действительно сделать хотите хоть что-то лучше, то участвуйте в программах по помощи разумным, пострадавшим от войны, куда активнее. Вы все представители богатых секторов и смогли бы активизировать помощь, увеличить количество ресурсов. Помощь, допустим, программе, которую ведут джедаи. Да, магистр Трибор говорил об этом, заметила Мон Матма. Но учитывая ваш ответ, значит ли это то, что вы не собираетесь полностью принимать нашу просьбу? Я не вижу для этого никаких возможностей, сенатор, спокойно ответил женщине. Поймите, пожалуйста, простую истину. Нет у нас возможности воевать так, как вы хотите. Нет и никогда не было. Искренне хотел бы, чтобы война не была ни безумной, ни жестокой. Но в отличие от вас я реалист и прекрасно понимаю разницу между мечтой и явью, чего и вам желаю искренне осознать. И, прошу прощения, но это все, исключительно из уважения к своему коллеге Калману Трибору я заявился сюда, но у меня, между прочим, свой сектор контроля, куда хорошо бы мне и моим силам вернуться. Полагаю, мы донесли до вас свои мысли, встал из-за стола органа. И, магистр Лайт, позвал он меня, когда я уже было устремился к выходу. Хотелось бы узнать ваше мнение. Вскоре нам предстоит голосовать за дополнительные траты на войну. Сколько, по-вашему, продлится эта война? Сколько? Слегка озадаченно спросил я. Тут все зависит не от того, как мы будем побеждать и где, а от того, как быстро мы найдем и ликвидируем Дарта Сидиуса. Вполне возможно, сенатор органа, что он использует хаос войны для продвижения себя, либо своей креатуры по карьерной лестнице. У него точно есть либо своя креатура в Сенате, либо, вполне возможно, он и сам мог бы быть сенатором. До конца этот вопрос еще не раскрыт. Хотелось бы посмотреть, пойдете ли вы на сотрудничество с джедаем. Понаблюдайте за своими коллегами-сенаторами. Война – это окно возможностей. И тот, кто будет использовать его на полную, дабы обрести власть, и есть, скорее всего, тот самый владыка. Он пошел на войну, чтобы нанести поражение как можно большему количеству джедаев, вполне вероятно нанести сильный урон мегакорпорациям и смочь тем самым ослабить их для того, чтобы они не мешали его правлению, а также, при помощи войны можно продвинуть законы, которые будут выгодны ему. Война решает множество его задач, но она же заставляет его рисковать, ибо его действия, в отличие от мира, стали более открытыми и прослеживаемыми. Так что, Сидиус точно будет раскрыт в конце войны, и вопрос будет звучать так: сможем ли мы, открыв правду, по-настоящему его уничтожить? Уничтожить-то можно по-разному, заметил Бейл Органа. Да, будь это кто-то незначительный, я могу сделать так, что про него и мать родная забудет, прикрыл глаза. Однако, если все мои предположения и улики оправдаются, даже если мы организуем самое тихое уничтожение, никто ничего не услышит и не поймет, убийство ситха будет заметным. Суть моего предложения проста, сенатор Органа, сенатор Амидала, сенатор Матма. Не забивайте свои головы излишней этичностью и не пытайтесь договариваться с сепаратистами. Последнее бесполезно, ибо все равно ими руководит Дарт Сидиус, а ему невыгодно завершение войны переговорами. Если вы хотите помочь, то помогите в расследовании личности Сидиуса. Помогите найти сенатора, помощника сенатора, лоббиста, кого угодно, кто сейчас делает карьеру и буквально идет по головам и спинам. Только так вы можете по-настоящему приблизить конец войны, а не занимаясь увещеваниями по типу «бомбите помягче». Стоит еще и помнить, что у Сидиуса есть свои агенты, офицеры в КНС, которых следует уничтожать, а их лучше уничтожать, пока мы можем воевать. Думаю, мы друг друга поняли, отметила Матма. Судя по взгляду сенатора Амидалы, «Нет», — спокойно посмотрел в глаза женщины. «Впрочем, я не должен всем нравиться, как и мое суждение с моим подходом. Также, уверяю вас, мы точно сказали друг другу все, что хотели сказать». «Это правда», — отметил Органа, посмотрев на Амидалу. «Не смею больше задерживать, и да пребудет с вами сила». «И с вами тоже», — чуть поклонился, прощаясь с присутствующими. Выйдя из кабинета, пропустил толпу сенаторов, что шли по своим делам. Некоторые бросили удивленный взгляд на меня. «Ну да, гость я не особо частый, особенно с началом войны». «Магистр Лайт», — произнес мягкий баритон, чем-то напоминающий Трауна. «Вот уж кого увидеть здесь не ожидал, но, честно сказать, весьма вы тут кстати». Я взглянул на собеседника. «То был мой коллега, только если я возглавлял структуру разведки в Ордене Джедаев, то передо мной стоял генеральный директор Сенатского бюро разведки, то есть возглавлявший разведку республики, Арман Тайсарт». Арманд, высокий, загорелый, стройный мужчина, одетый в форму оранжевого цвета и носящий планки адмиральского уровня. Его лицо было будто высечено из камня могучими волнами, волевое и жесткое, а темные глаза мужчины будто смотрели сквозь собеседника. Директор Айсарт, по званию он считался равным полному адмиралу Вар, ну или высшему генералу джедаю, то есть мне. «Рад встрече. И что вы говорили о том, что я кстати? Быть может, пройдем в мое ведомство?» — спросил он. «Информация, так сказать, не для лишних ушей, но могу заверить вас, что она стоит вашего времени и напрямую касается 13-й секторальной армии и системной армии. Это, она вас должна заинтересовать. Видимо, республиканская разведка добыла ту информацию, о которой мне сообщили не так давно. Информация о готовящейся атаке на Камина под руководством Пассила Ардженти и командующего Мерея. На Корусант, как раз, вернулся Оби-Ван и Энакин. А значит, их куда-то вышлют в ближайшее время и, скорее всего, под мое руководство защищать эту планету. С радостью с вами пообщаюсь, директор». «Можно просто Арманд», — кивнул он. «Как коллега коллеги. В таком случае, я для вас Лайт», — улыбнулся мужчине. Глава 67. Война клонов, 28. Семейство Айсардов. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. Здание Сенатского бюро разведки располагалось рядом с Сенатом. Оно было относительно невзрачным. Относительно здания Сената, разумеется. К Арманду Айсарду я ехал не молча. Пока мы шли, успели обменяться некоторой информацией касательно хода войны. Разумеется, ни слова не сказали о том, что действительно являлось секретной информацией. Айсард рассказал о поражении, которое смог нанести сепаратистам Пло Кун. Также он говорил о победе, что смог добыть для республики Хет на Металларне. Хвалил Ашарады, честно говоря, заслуженно. Потому что если бы сепаратисты смогли бы возобновить создание дроидов СВ-3, нам было бы очень плохо. Впрочем, я-то знал, что информацию о дроидах СВ-3 подбросил нам Палпатин. Через того же Арманда с целью вынести это оружие, ибо сам Палпатин понял, что данные дроиды могут спутать ему карты. Кабинет Айсарда был аскетичным. Находился он на 50-м этаже здания СБР. Посреди стоял огромный стол, во главе которого, очевидно, сидел глава разведки. Стол имел удлинение и мог позволить вместить за собой, по моим оценкам, что-то около 40 персон с обоих сторон. В центре стола располагалось сразу несколько голопроекторов, на которых, очевидно, проецировали доклады. Я присел за стол по приглашению от Арманда. «Быть может, Кафа?» — спросил глава разведки. «Не откажусь», — кивнул мужчине. «Итак, приняв кружку, о чем вы хотели поговорить, Арманд? Уж явно не об успехах, которые мне известны, которые всем известны». «Разумеется», — кивнул мужчина. «Честно говоря, давно я хотел свести с вами знакомство, Лайт. Все же одно дело делаем. Мои контакты с вашей организацией ведет агент Трахта. Он докладывал то, что вы передали нам контакты со своими тенями, как они называются. И я благодарен вам за доверие, полноценно своих агентов перед Айсардом я не раскрывал. Фетт, Вос, Гарин и многие другие, неизвестны Айсарду, как мои агенты. Слишком они ценны. А Айсард известен, как человек Палпатина. Он прекрасный шпион и разведчик, спору нет и даже честен. Когда он стал гендиром разведки, он возглавил настоящую чистку, выбив многих коррупционеров из этой структуры. Тем не менее, он человек Палпатина, и останется таковым, даже узнав то, что Палпатин, это Дарт Сидиус. Не поверю я, что он не знает, кто такие ситхи и чем известны, и что император, ну или точнее канцлер, с самого начала был ситхом, то есть в перспективе, Айсарт невербуемый враг. Считает ли он меня таковым, определенно должен относиться с осторожностью, как к такому же, как и он сам. Вот оно что, кивнул, а после отпил из кружки. Я тоже хотел с вами познакомиться, Арманд, зная о вашей репутации и ваших деяниях. Можно сказать, что наши желания совпали. И о чем же вы хотели со мной поговорить? Неужели про информацию о камине? О, так вы знаете, хлопнул в ладоши Арманд, а после запустил голопроекцию. Сепаратисты хотят атаковать планету, где производится армия клонов, и собирают для этого силы. Рад, что вы имеете эту информацию. Хмм. Так он еще и дополнительно проверял меня на вшивость, точнее говоря, достойная ли структура разведка джедаев. Все же, какое мнение он бы составил о нас, если бы я ни сном, ни духом о планах по силе Ардженте и Мерея. Хотя в этом было бы свое преимущество. Умеешь считать до 10, остановись на 7. Если бы я не продемонстрировал свою информированность об атаке Мерея, тогда можно было бы ввести в заблуждение человека Палпатина о наших возможностях. Впрочем, что сделано, то сделано. И главное, стоит еще понять, что если слишком долго пытаться вводить врага в заблуждение, сам враг может раскусить игру и насторожиться. Уверен, Палпатин бы задался бы соответствующими вопросами о том, почему я намеренно строю из себя слабого перед кем-то вроде Арманда Айсарда, или им самим. Так что пусть они хотя бы знают о том, что мы тоже что-то доумеем. Информация – это сила, Арманд отметил, а силу все любят. И, разумеется, мы не могли оставить без внимания угрозу основной житницы нашей великой армии республики. Но, полагаю, мы можем поделиться друг с другом полученной информацией об этой операции. Быть может, это поможет мне разработать куда лучшую стратегию противостояния вторжению. С этим согласен, спокойно ответил мужчина. Он запустил один из голопроекторов. Враг собирает силы у Молавара. Они смогли договориться с хаттами и перебросили для операции часть сил с Салукимая, чтобы атаковать Камина. То есть атака идет фактически с северо-восточных территорий Кайнес, кивнул я. После поражения на Атракине, Металарне и Джабиме, у них нет мотивов держать огромный флот в том районе, сообщил Арманд. Они заплатили внушительные деньги, переведя их со счетов корпоративного альянса и воспользовались триэлузским торговым маршрутом. Один из хаттов, пожелавший остаться анонимным, сообщил нам о переброске войск по этому маршруту. Это совпадает с моими сведениями, картель хаттов вообще хотел блюсти нейтралитет. И для того, чтобы не усилить КНС, а по их мнению, уничтожение клонических заводов Камина, это тотальное усиление КНС, они передали разведке информацию. Впрочем, уверен, что справились бы даже без них. Палпатин, главный режиссер войны, и любая операция подобного масштаба, на его совести. К сожалению, их маневр мы, грубо говоря, проморгали. Я уже подавал запрос о создании на одной из Лунриши наблюдающей станции, которая могла бы помочь заметить такую переброску войск, а желательно там создать отдельную базу. Если бы это сделали, то смогли бы выбить все их силы, когда они только собирались. Но теперь нам остается только собраться у камина и подождать, пока они придут на наше поле боя. О командном составе участвует Мерой. Да, да, подтвердил Арманд. Тот, кто принес столько проблем вашей подруге, магистру Шактина Атракине, Шак никогда не считалась полководцем. Да, я учил ее сражаться, но именно сражаться. Полководца я из нее сделать не успел, так что ей пришлось набивать шишки самой. Но с другой стороны, я уверен, что Тагрута многое поняла за бойню на Атракине. К сожалению, все уроки, что она вынесла, стоили жизни солдат. Да, я понимал, что не бывает без жертвенных войн, особенно среди солдат. Но при этом свои потери я всегда старался сокращать. Увы, многие джедаи могли руководствоваться такими же благородными побуждениями, как у меня, но умений для их отработки, так сказать, у них не было, отчего потери только росли. Мерой опасный генерал, прекрасно разбирающийся в тактике и стратегии. Правду сказать, если бы не вы, я бы даже не мог предположить, кто победит. Но с вашим участием в обороне Камина, могу с уверенностью заявить, что победа будет за республикой. Канцлер тоже заверяет меня в этом. Он высоко оценил ваши способности, особенно после Джабима. И несмотря на критику, многие представители силовых структур и фракция, возглавляемая Августом Грантом, оценили исход на Джабиме, как благоприятственный. Разве что не все были рады цене. Придется многим раскошелиться, чтобы оплатить строительство нового Чоэла и его пригорода. Однако средства, предоставляемые вашим орденом, пожертвования со стороны некоего Сеучи из Куэта, да и многих других, вселяют оптимизм в этот проект. Тем не менее, сейчас главное отразить атаку Покамина с Молавара. Из-за того, что они используют маршрут в пространстве хаттов, они не смогли перебросить большие силы. Но, как я уже подметил, тут главное не то, какими силами они пойдут в бой, а то, кто именно их поведет. Магистр Шаакти оценила высокотактические навыки Мерея, кивнул на слова Арманда. Но что он сможет в нападении на Камина? Приложил руку к подбородку. Стандартные, планетарные щиты, каково есть и на Тайпака Сити, защитят от орбитальной бомбардировки, но не смогут от пехотного вторжения. Скорее всего, Мерой свяжет боем космические силы и попытается высадить десант. Однако стоит учесть, что на нашей стороне будет биться суперлинкор, а значит, ХММ. Он либо приготовит хитрость, чтобы нивелировать мощь суперлинкора, либо сделает ставку на вторжение на планету. Все же ваше справедливое воздаяние не способно войти в атмосферу и не будет стрелять по локациям на дружественной планете, тем более Камина. Значит, наскок с молниеносным прорывом, вообще эта битва должна была начаться раньше Джебимской. Однако, ключевой полководец, который вел войска сепаратистов на Камина, Мерой, был все это время на Атракине, сдерживая натиск Шаакти. Мерой, тактически и стратегически он ничуть не уступает Гривусу, так считается. Элитная эскадра Монкаламари Конфедерации Независимых Систем. Сидиус и Тиранус использовали битву при Камина для того, чтобы нивелировать преимущество сепаратистов, наверняка вынеся Мерея, ведь он там погиб. Его войска показали себя на Атракине и должны были, по задумке, естественно, не посвященных в ситхский заговор, показать себя достойно и на Камина. Вот только бедные, верные офицеры КНС не понимают, что ими играют в темную. Особенно Мерой. Да, идейный, разумный, прекрасный командир, и что с того? Сидиусу не нужна доминация КНС, не нужна победа при Камина. Поэтому приговор Мерою подписан. Суть, как раз, в цене. А не думает ли Сидиус обескровить, как раз, мою группировку этой битвой? Все же зона моей ответственности. Битва может быть тяжелой, но я уже придумал, как нам действовать. По-хорошему, на орбиту Камина нужно было бы пригнать станцию Галан-2 и повесить ее в качестве защиты на орбите и строить на основе нее оборону планеты. Но, видимо, это не в этот раз, а вообще стоит поднять вопрос о том, чтобы стопроцентно снабдить орбиты важных планет космическими станциями защиты. Галан-2, или же Кардан-1, которая сейчас проектируется в Куате. Естественно, оборону мы выстроим, опираясь на мой флагман, рассосредоточив вокруг него венаторы и аккламаторы. К слову, часть аккламаторов мы разместим в атмосфере планеты, чтобы перекрыть огнем путь десанту дроидов. Для космического боя хватит венатора и воздаяния. «Признаться честно, я не силен в воинской тактике», — произнес Арманд. «Ну точнее, не силен в тактике больших армий. Я больше по спецоперациям. И могу только похвалить вас. Вы смогли соединить в себе сразу два таланта. У меня было достаточно времени на то, чтобы учиться. Так скажу, Арманд, это вообще делать никогда не поздно. Наблюдая за проекцией Камина, я выстраивал у себя в голове план на битву. Надо будет еще с Трауном проконсультироваться. Уж кто получше меня, так это Чиз. С последним согласен. В общем и целом, Лайт, я искренне рад тому, что вы имеете крайне полезные сведения по поводу Камина», — признался мужчина. «Слухи об атаке этой планеты ходят уже не одну неделю. Если бы Мерой не застрял на Атракине, они бы атаковали ее еще до Джабима. И я рад, что не только моя структура работает и поставляет ценные сведения во славу республики». «Спасибо за похвалу, Арманд», — позволил себе легко улыбнуться. «Но думаю, мне пора. Надо поскорее вернуться на Ордпардрон и готовить схемы для противостояния с Мероем». Выходя из кабинета, я почти столкнулся с маленькой девочкой, лет 10. Она чем-то напоминала мужчину, с которым я только что беседовал. Отличительной особенностью Арманда был пучок белых волос посреди темных. У девочки он тоже был. Она отличалась от Арманда еще и гетерохромией. Цвет радужки левого глаза чем-то смахивал на оранжевый, тогда как цвет правого глаза был голубым. «Упс, осторожнее, юная леди, так быстро влетать в чужие кабинеты нельзя. Я вас чуть не сбил. Простите, сэр», — повинилась девочка. «Исан». Арманд встал из-за стола. Ты опять сбежала от мисс Свилтер и от дроида-воспитателя? Прости, папа, они просто скучные, грустно ответила она. Исон, ну точно, дочурка Армандо, снежная королева империи, глава разведки, расчетливая и циничная дама, которая запрятала целый СЗР под районом Карусанта. Я понимаю, что отвлекать тебя от работы нельзя, но я думала, что ты дашь мне какое-нибудь задание, а у тебя тут доклад. Она перевела задумчивый взгляд на меня. «Где-то я вас видела. Это магистр Lightflying Star, дочка», — пояснил Арманд со вздохом. «Ладно, проходи, садись. Магистр Лайт, девочка, казалось, дыру во мне хотела прожечь, а ваши уши действительно длинные. Я слышала, как Трахта сказал, что из-за того, что они такие длинные, разведка джедаев лучше нашей». «Хах!» — я, не сдерживаясь, прыснул от смеха. «Какая милая девочка!» Я погладил ее по голове, ей еще далеко до той циничной и холодной дамы, какой она стала при императоре Палпатине. Кстати, интересна судьба Айсардов. Если Арманд – человек Палпатина, но если выйдет убившего в конце войны, тогда, хотелось бы, чтобы Айсарды остались служить республике в таком случае. На своих позициях они неплохи, хотя дочурка, как в случае с Лирой и моим тестем, Валиксом Блиссексом, отца обскакала. Кто-то жаловался на то, что «Звездные войны» — это маскулинный фэндом, где толковых женских героинь нет. Загибаем пальцы. Мон Матма, лидер восстания, канцлер республики. Лео Органа, то же самое. Джейна Соло, Лира Уиссекс, точнее сейчас она Учи, Шаакти, Натасиделла и Саннайсард. А еще есть Мариган Корт, Бастилла и Сатильшан, Митра Сурик. И не один десяток харизматичных леди ситхов, на любой вкус, цвет и уровень стервозности. Я присел перед девочкой. Агент Трахта явно преувеличивает длину моих ушек, Исон. Главное ведь не ушки, а то, как ты информацию используешь, то есть главное это твой мозг. А он развивается как, ну уж точно не сбеганием от воспитателей и их пренебрежением, заверил я девочку. Но они скучные и задания скучные, пожаловалась она. У папы задания в разы интереснее. И это я честно-честно не капризничаю. В нашей жизни тебе может понадобиться каждая мелочь, даже та, которую ты посчитала изначально незначительной. Так что я бы посоветовал тебе учиться, встав я помог девочке обойти меня. Милая девочка, оценил я Исон. К сожалению, строго произнес ее отец, иногда она слишком своевольна. Но что с тобой поделать? Со вздохом спросил он. Будут тебе задания, не волнуйся. И ты не сдашь меня мисс Вилтер и Ксемте? Сдам, припечатал он. Но когда они поймут, куда ты ушла, уволить что ли Вилтер, а дроида на разборку, искусственный интеллект и взрослая женщина не могут уследить за одной девчонкой. Я бы мог с этим помочь, возраст у нее подходящий, заметил. Вскоре на одной из планет, Орден Джедаев собирается открыть академию для обучения по многим специальностям. Уверен, вы хотели бы, чтобы малютка Исон стала образованной и заняла толковое место в будущем. Я не маленькая, и это ты карлик, возразила она. Стандартный рост Сифи, 190-200 сантиметров. А у тебя сколько? Я не обратил внимания ни ее высказывания, а вот Арманд дал ей подзатыльник. Академию мы планировали открыть фактически под патронажем Альдеранского университета. Правда, не на Альдеране, а на Ринолле. Там уже есть знаменитая медицинская академия и один из штабов джедаев, при котором и собираются устроить академию для неодаренных, фактически скопировав программы школ и университетов. Все это делается для создания лояльного персонала многих специальностей всех уровней для республики постпалпатиновского времени. И мне, если честно, интересно будет применить таланты Исон на благо республики. А для этого можно было бы провести ее через это образовательное учреждение. Это довольно интересная информация, произнес Арманд. Хотя меня и терзают сомнения насчет того, чтобы отпускать Исон в эту академию. Если хотите, могу переслать вам программы по всем предметам. Понял я его сомнения. Судя по всему, Исон ему мешает, но не настолько, чтобы пересылать ее аж на другую планету, да еще и отдавать по сути в интернат. Тем не менее, отрицать преимущество будущих способностей у девочки я не могу. Поэтому попытаться можно, а если не выйдет? Что же, у меня есть еще один вариант, только Арманду знать про это не обязательно. Перешлите, кивнул Арманд, явно согласившись взглянуть лишь из вежливости. По его взгляду я уже понял, что он мне отказал. ХМФ. Что же, значит вариант 2. Почему он мне отказал? Просто Айсард не знает про Дарта Сидиуса, Палпатина, но в то же время ясно считает себя человеком канцлера. А джедай, нет-нет, да делали помехи и ему, и канцлеру Палпатину. Пусть мы и одно дело делаем, но не видеть сути некоторых процессов Айсарт не мог, так что вряд ли он пошлет туда Исан. А с тобой, юная леди, у меня все же есть отдельный разговор, перевел взгляд на Исан мужчина. Ну, удачи, мягко улыбнулся отцу и дочери, после покинув кабинет Айсарда. Значит, Исан, да, есть у меня парочка идеек, как сделать эту девочку, в перспективе, самой ценной союзницей. Да, в школу-интернат, что мы создаем, ее Армант не пошлет. Как я уже подметил, слишком уж это разнится с занятой им стороной. Зато я смогу повлиять на малютку Исан немного по-другому. Но сперва, вызвал в спидере, который поставил на автопилот, Шакти, которая пребывала на Карусанте. Сам я собирался лететь на свой флагман. К слову, Шак участвовала в первой битве при Камина, где были впервые брошены в бой эрк-клоны. Занимательно и то, что в этой вселенной эрк-клонов применила первый также Шак на Атракине. Альфа-17, один из самых именитых среди них, был впервые использован аджабиями. То есть, по таймлайну некоторые события поменялись местами, но в целом все развивалось относительно логично. Да, любимый, судя по всему, Шак сейчас активно пользовалась тем, что прибыла в столицу на пополнение отрядов. Точнее сказать, она отдыхала, пока ее части доукомплектовались клонами. Ох, опешил, смотря на довольное лицо Шак. Я-то сейчас звонил ей по работе. Да и вообще со всей этой войной своим женщинам даже особо не звонил. Надо будет вырваться хотя бы к Шак и Эйле, да и остальным внимание уделить, ибо, как показывает практика, разумом женщина может понимать, что я занят. Но, как разумные исключительно больше эмоциональные, в чем есть как свои плюсы, так и минусы, они способны натворить дичь. Прошу прощения, что звоню, пока ты отдыхаешь, Шак, повинился, но у меня есть для тебя задание. Первое, пусть персонал, который прибывает в образовательном комплексе на Риналле, будет готов к проверкам со стороны комитета образования. Но мы же только что эту проверку прошли, заметила Шакти. Ты уронил вазу на голову сенатора Мальты Даламиан, или сделал с ней что-то еще, чего я не знаю? С подозрением спросила она. Нет, покачал головой, предложил Арманду Айсарду отпустить на обучение его дочь туда. То есть главе разведки и креатуре Палпатина, кивнула Шакти. Девочка талантлива, я бы сказал, что у меня есть стойкое ощущение, что она вырастет очень умной женщиной и у нее есть прекрасный потенциал. Но тем самым ты возбудил излишний интерес со стороны Арманда. Ты же понимаешь, сам такой же, что в любом действии надо искать двойное и тройное дно. Сам же мне об этом говорил, тяжело она вздохнула. Ладно, я смогу сделать так, чтобы визитеры на Риналле не нашли никаких нарушений, тем более, что они недалеко улетели. Вдобавок следует подготовиться и к тому, что Арманд не пошлет туда свою дочь, но определенно насторожится после твоего приглашения. Лайт, попросил бы Калмана, меня или Ядль. От нас такое предложение не выглядит излишне подозрительно. Ладно, что-то еще. Ты девочку в себя ненароком не влюбил, за кого ты меня принимаешь? Возмутился. Нет, я хочу, чтобы, учитывая неудачу с приглашением малютки Исан в наш образовательный комплекс, к Исан приставили нового воспитателя. Мисс Вилтер, как я понял, со своими обязанностями не справляется. Так вот что ты задумал, кивнула Шакти. Это действительно того стоит? Да, однако действуй осторожно. Если сейчас Вилтер выиграет в лотерею и куда-то улетит, это будет выглядеть подозрительно. Пусть лучше пройдет какое-то время. Изучите ее вкусы, слабости и так далее. И никаких убийств. Это требование должно адресоваться тебе, подметила Шакти. Ладно, как приказал, так и сделаю. Надеюсь, оно того стоит. Впрочем, это же ты. Так что да, стоит. Спасибо. Извини, что не могу сейчас прилететь. Мерой отступил Сатракина и сейчас его перевели на Молавар. Он собирает силы атаковать Камина и я вынужден лететь и встречать гостей. Но, после всего этого, сходим в наш любимый ресторанчик. Ты сам-то в это веришь? Ехидно спросила она. Когда это у нас в ближайшие пару лет будет свободное время? Лучше передай привет Илочке. И кстати, я переслал тебе характеристику Атан. Честно говоря, чувствуется твое обучение. Ты в курсе, что она уже соответствует рыцарскому званию? Я-то в курсе, Шак, но она сама не хочет переходить в ранг рыцаря. Она дала обет, что станет рыцарем лишь после того, как одолеет падшего джедая. Так сказать, по моим стопам идет девочка. Но за хвалебные оды, спасибо, обязательно почитаю. Всегда пожалуйста. И да пребудет с тобой сила. И с тобой тоже, любимая. Все, до свидания. И насчет ресторана, я серьезно, что-нибудь да выйдет. Когда-нибудь, кивнула она. Глава 68. Война клонов, 29. Первая битва при камина, 1. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Молодец, нахваливал я Сефран Стан, сидя в своей каюте, своего флагмана. Она пришла ко мне вместе с боссом и представила отчет своих действий на Атракине, совместно с дельтами. Да и Шаакспи и Лам отзывались о тебе в исключительно хорошем свете. И если Шаакти, это еще ладно, мы давно дружим, то вот похвала по любому поводу меня отпилила, это что-то новенькое. Неужели, сейчас пойдет снег? Я посмотрел на потолок. Мда, в последней фразе сокрыта какая-то шутка, спросил босс. Вполне вероятно, юмор моего наставника, босс это, как палка. Слышал фразу, раз в год и палка выстрелит. Так вот, сейчас он не выстрелил. Как ты смеешь низко оценивать чувство юмора любимого наставника? Спросил у девушки. Не стыдно? Беру пример с вас, учитель, улыбнулась Тан. Если вам не стыдно, то почему я должна обрести такой навык? Это все влияние Искорча, нашел виновника босс. Я поговорю с ним. Из-за того, сколько командир Тан общалась с ним, она понабралась у него этого безвкусного юмора. Пустое, отмахнулся я. Сейчас это и не важно. Важно то, что я доволен вами и готов предложить всем вам отдельное, своеобразное повышение. Повышение, оно как-то связано с теми детишками, что стоят у входа в эту каюту, наставник. Верно, мой юный падаван. Элора Сант, Абриуин, Уинденент, Зулксис, Маклатор и Кастот – это все члены так называемого падаванского отряда, который был стихийно сформирован над Джабиями. А как же, Энакин Скайуокер, а его наставник, Оби-Ван Кеноби, жив оказался и сбежал от Асаш Вентрис, спокойно ответил. И чего тебя Энакин интересует? Ехидно спросил у девушки. Неужто глаз положила? Наставник, тяжело вздохнула Тан. Просто поинтересовалась. Меня вообще такие хлюпики, как он, не интересуют. Лучше уж с НК, чем с ним. Ну да, конечно, закивал я. Ладно, хватит шуток. Указанные падаваны, кроме Энакина, поступают в ваше распоряжение. И зачем они нам? Спросил босс. Я предложил высшему совету провести эксперимент по созданию элитной штурмовой группы из рыцарей джедаев. Обычно джедаи действуют парами. Учитель-ученик, либо вообще в одиночку. Редко мы объединяемся в команды, а когда объединяемся, отвел взгляд, возможны всякие недопонимания, неумение работать в команде и так далее. Так было на Квете. Я, Джон Антиллес, Фэй, Нол Венри и Никодиат, не были сложившейся командой. Можно было бы сказать, что лучше с этой миссией справился бы спецотряд, вроде Дельт, но нет. Когда есть риск столкновения с одаренным, лучше справится другой одаренный. А вы видели, на что способна моя ученица и, уверяю вас, она даже не сильнейшая из тех, с кем вы можете столкнуться, босс. Понимаешь, то есть, элитарная группа джедаев. Верно, кивнул я. Большинство джедаев даже понятия не имеют, как такую группу учить. Я, быть может, смог бы. Но, как можно заметить, я высший генерал-джедай. У меня целая системная армия, разведка ордена и еще несколько десятков проектов и дел, о которых знать не положено. Времени нет. А вот вы могли бы поднатаскать этих юнцов. Сефранс обеспечит помощь, как одаренная. Вы же, ребята, поможете им, как боевой отряд. Обучите тактике, разучите взаимодействие, и посмотрим, что с этого выйдет. Сразу скажу, что отряд неплохо сбалансирован. Есть и та, кто может выступить, как лекарь. Есть бойцы ближнего, дальнего боя. Так что перспективы-то имеются, главное правильно развить данную тактическую единицу. И вы хотите сохранить их целостность, даже когда они станут рыцарями? Спросила Тан. Верно, подтвердил я. Технически, они уже все могут быть рыцарями. Сил достаточно, как и воспитания, но совет принял решение сделать их таковыми после того, как команда окончательно сформируется, а после использовать, как отряд. Задача ясна, можно ли нам привлечь для тренировки НК-47, спросил босс. Даже нужно, я дам ему соответствующие указания. О том, какая их судьба ожидает, сообщите сами. С этого момента, ты, Тан, являешься командиром падаванского отряда, не подведи. Ой, когда я это делала? Ехидно спросила девушка. Она и босс покинули каюту-кабинет, и, скорее всего, уже обрадовали стоящих снаружи падаванов о том, что их ждет. Что же, с этим разобрались. Теперь предстоит изучить то, что ждет нас на Камина. Какой отряд будет присутствовать там? Во-первых, к Камина уже переместились силы Эйлы Секуры. Джаратапал же, в ее обороне участвовать не будет, ибо мне поступили сведения о том, что часть кораблей, что шли к Мерою, пропали в неизвестном направлении. То есть, прыгнуть-то прыгнули. Только вот явно не к Моловару. Вполне возможно, есть какая-то еще одна цель. Поэтому 3 корпуса из 4 корпусов Джара остались на Релоте. А вот или был отдан приказ прийти на помощь на Камина. Также на Камина уже произвела высадку своих сил Луминара Ундули и были развернуты силы Адигалли. Часть Венаторов, где базировалась ее эскадрилья, уже находится на орбите Камина. Мой же корпус, 227-й тяжелый штурмовой корпус, тоже будет частично высажен на планету. Когда прибудем, естественно. Эх, а ведь Хелл очень опечалился, что я не использовал его силы над жабиями. Характер у доставшегося мне клона командира Хилла был жестоким и тяжелым. В его корпусе была идеальная дисциплина, хотя и слова боевой братства не были пустым звуком. Чего действительно всегда жаждал Хеллу, это боя. И я пообещал ему то, что он будет высажен на Камина и получит возможность защитить свою родину. Клон после моих слов немного приободрился. Впрочем, его подчиненные улучшенного расположения духа не почувствовали. А вот дополнительные требования со стороны Хилла еще ой как почувствовали. Как он мне однажды сказал, лучше пусть они меня ненавидят, но будут живыми, чем любят, но будут мертвыми. Это даже в какой-то степени было очень мило. Хилл заявился в своей стандартной броне, разве что оружие не взял. Сняв шлем, мужчина, с моего позволения, уселся передо мной. Ну, как настроение, Хелл? Ребята не очень довольны тем фактом, что над жабиями обошлось без нас. Нам бы высадить технику, да перебить врагов и без участия кораблей, произнес свое известное мнение клон. Уж извини, мои губы изогнулись в подобие улыбки. Там вы бы скорее мешались. Нюансы логистики. Впрочем, как я уже тебе сообщал, у тебя есть шанс поквитаться за бездействие. Мерой собирается атаковать Тайпака-Сити, твою родину. Учитывая его силы, он готовит план задержания справедливого воздаяния на орбите и одновременной высадкой на Камина. Он хочет уничтожить оборудование для клонирования и всех детей клонов. Таким образом он нанесет нам серьезный урон. https://ipsoc37ml1imagi.png. Командир Мерой, не просто серьезный, а фатальный, поправил меня Хелу. Учитывая темпы войны, нам нужны пополнения. А Камина, пока что, единственная планета, где делаются мои братья. Вот и я о том же, кивнул Хиллу. Поэтому ее надо удержать. Мы не будем задерживаться у Ортпардрана, а сразу же направимся на Камина. Корабли уже начали выстраиваться в необходимый ордер. По моим расчетам и данным разведки, мы должны прийти как раз к началу сражения. В бою также примут участие и другие соединения. Я виделся с Рексом из 501-го и Кади из 7-го корпуса. Говорят, что они также летят на Камина. Да, подтвердил я информацию. Энакин Скайуэкер и его наставник, Оби-Ван Кеноби. 501-й легион сейчас в составе 7-го воздушного корпуса. Это они вынесли предателей на Муаунилинсте. Должно быть сильные ребята, оценил Хелу. Хотя, Рекс говорил, что их над жабиями не было. Ну так Кеноби со Скайуэкером были там, скорее усилением со стороны джедаев, чем со стороны Вар. 7-й корпус, после победы на Муаунилинсте, перевели на доукомплектование у Карусанта, а после уже было не особо-то и нужно брать их. Кеноби посчитали погибшим над жабиями. Впрочем, слава силе, он выжил. И рвется в бой, как и твои товарищи, Хелу. Лучше ознакомься с планами. Нам надо разместить артиллерию 89-го легиона. Стоу. Задал вопрос Хелу. Вы собираетесь высадить эти установки на платформы, как и часть 227-го легиона. Танки пригодятся в бою, учитывая то, что они будут под щитами, противник не сможет уничтожить их с воздуха, а значит что? Уничтожение танков ляжет на плечи десанта, но если мы правильно оборудуем позиции, то десант ничего не сможет сделать. Вдобавок, если мы расставим стол на ключевых точках, допустим, враг связывает боем наши корабли, даже в атмосфере и все равно, десантные корабли КНС проходят щит и собираются высадить войска. Огонь стол может здорово навредить их десантным силам. Только вот, не думаю, что каменоанцы, наши создатели, позволят слишком активно работать артиллерии. Все же сбитие десантных кораблей над городом чревато падениями этих самых, объятых пламенем, кораблей нам же на крыше. Скорее, это не самая значительная линия обороны, учитывая, что работать мы не везде сможем при помощи СТУ. Согласен, кивнул на его рассуждение. Именно поэтому мы и высаживаем танки и силы Луминары Ундули. Ее подчиненные уже занимают позиции на Тайпока-Сити. Уточним локации, когда прибудем на место. Ну, а насчет того, что наши СТУ не смогут работать активно по врагам, вне щитов будут дежурить откламаторы. Тогда как венаторы, совместно в воздаянием, будут в космосе, мой флагман просто не может входить в атмосферу. Такие суперлинкоры можно максимум построить на планете, правда его пребывание на планете будет разовым. Как взлетит и выйдет из атмосферы, то лучше в нее не заваливаться, учитывая вес, ускорение при входе в атмосферу, вызванное тяготением планеты. Такой вход может быть последним для конкретного суперлинкора. В целом, диспозиция мне понятна, одобрительно произнес Хелу. Если все так, как распланировали, рыбья харя получит живительных пиздюлей, и, быть может, даже не оклемается. Грубовато. Из-за этого урода погибло столько моих братьев на Атракине. Да, возможно, виноваты также и генералы, что вели моих братьев, но я общался с выжившими. Генерал Шаакти была адекватной, которая всегда старалась помочь братьям и не лезла на передовую, давая адекватные задачи. Этот ваш Пиэлл оказался воином и каким-то странным мужиком. И не надо на меня так смотреть, я говорю, что думаю, сэр. Говори и дальше, не стал я ругать за мнение клона. И я могу понять твои претензии. Тебя учили воевать, а Шаакти и Пиэлла, нет. Хотя, я и давал уроки магистру Шаакти, а вас в ордене не учили воевать, нет. Но я учился сам задолго до. К примеру, ты говоришь с тем, кто окончил Анаксис, пусть и заочно. Я имел адмиральское звание до этой войны, генеральское же. Академию командования наземными силами я не заканчивал. Впрочем, вам и не надо, оценил мои навыки Хелу. По крайней мере, пока что я не считаю то, что вам это прям необходимо. Лучше не отвлекайтесь, а будьте с нами. К слову, ожидая их на передовых, я скорее всего буду находиться в бою, на планете. Ничего страшного. Хелу, иногда можно, разрешил клон. Главное, чтоб генерал не слишком увлекался игрой с вашими этими световыми мечами и помнил о командовании войсками. Вот уж о чем я забывать не буду, пообещал Хелу. Мы все обсудили. Если у меня будут еще соображения по наземной обороне, я к вам зайду, кивнул клон. Только ты это, поспеши. Все же битва очень скоро. Вижу, что ты уже отошла от не самых приятных ощущений. Фэй, оценивающе осмотрел женщину. «Как самочувствие, исцелением я владею получше многих», — ответила мастер, «поэтому я уже давно залечила физические раны, а ментальных не было, с чего бы им быть, ну сама понимаешь, джабим, грязь, слякоть и ты, мастер-джедай, раненый обычным мужчиной, обычным ножом, да уж, будь у него настоящий виброклинок, тебе разворотило грудную клетку, наверное, зрелище было бы совсем неприглядным». «Ты так спокойно об этом говоришь, а что поделать, я дал ей кружку с кафом, вспомни, кто я такой, я уж на внутренности и не только, насмотрелся вдосталь, профессиональная деформация, и не надо на меня так смотреть, хотя, признаю, ты меня жалеешь куда больше, чем остальных, видимо, потому что давно со мной в одной команде, так сказать, привязка», задалась вопросом она, «или иллюзии». Неважно, Фэй отвела взгляд, решив выпить свой каф чуть ли не залпом. Когда она закончила, встала и вернула кружку на стол. «Так мы летим на Камина, а не на Орк-Пардрон?» «Да», — согласился. «Я думал, что успею залететь в штаб, но нет. Корабли, что находились у Орк-Пардрона, уже отправились к Камина. Увы, мы сразу отправимся туда. Меры нас ждать не станет, поэтому нет времени на промежуточные точки. И честно говоря, я ему не завидую. Он толковый командир, но там собираются, на Камина сразу несколько мастеров и рыцарей, чьи навыки не самые последние. Кеноби, Ундули, Секура, Галлия, Тан. Я уверен в победе даже больше, чем в победе над Джабиями. Однако ему и не нужен захват планеты в привычном стиле, заметила Фэй. Если подумать, главное это уничтожить инфраструктуру клонирования. Без нее наша армия не сможет пополняться за счет новых клонов. Учитывая масштабы развернувшихся сражений, как ты думаешь, сколько мы протянем? Вар протянет, без пополнений, месяца 2-3, год, если сильно повезет, дал я оценку. Парочка мясорубок, вроде Атракина, или Джабима, и от армии ничего не останется. Поэтому важно и отстоять камина. Для меня будет какое-нибудь задание? Спросила Фэй. Ну да, ты будешь организовать временный госпиталь. Кажется, ты сказала, что исцелением владеешь получше многих. Вот этим и займешься. Быть может, на стороне Мерея, пока что, нет темных одаренных, наемников КНС, вроде Дурджа. Но он определенно постарается нивелировать отсутствие элитных воинов числом. Что означает, его контингент дроидов будет настолько масштабным, что все наши, с Хиллом, тактические задумки могут быть подавлены тем самым числом. Впрочем, не думаю, что мы проиграем. Можем заплатить цену за победу, но не проиграть. Более широкое представление о том, кто и где будет находиться, выясним на самой планете. Камина предстал передо мной именно таким, каким его описывали и какой показывали в фильмах и мультсериалах, а также играх. Дождь лил, как из ведра. Впрочем, меня он мало отвлекал. Едва стоило нам прибыть, как аккламаторы, как ко мне устремилась Луминара Ундулия и Ласикура в сопровождении Ламы Су, ХТТПС и Пцоев М6 ПФ и маги ПНГ. Ламы Су, последний выглядел, как истинный каминанец. Высокий, худой и трехполый, Лама выделялся среди прочих аурой властности. Магистр Флейнгстар, меня первым поприветствовал Ламы Су. Моя процессия, состоявшая из фей, отряда падаванов вместе с их новой начальницей, которую уже некоторые успели прозвать «Кровавая леди», за что также успели обрести несколько синяков на своем теле. Также со мной рядом находились Оби-Ван Кеноби, Энакин и НК-47. Хел уже, стоя чуть поодаль, руководил выгрузкой боевой техники. «Искренне рад с вами познакомиться. И рад, что вы прибыли защитить нас», — Лама посмотрел на зависшие в атмосфере аккламаторы. «Республика не может оставить без внимания данную угрозу», премьер-министр, спокойно ответил мужчине. «Я принимаю командование. Рыцарь Луминара, рыцарь Эйла», взглянул на женщин. «Выполнены ли мои приказы, что я отдавал вашим войскам перед тем, как отправился сюда?» «Все выполнено, магистр», отчиталась Луминара. «Мой 33-й корпус занял позиции, совместно с клонами, что готовились к отправке на распределительный пункт в другие системные армии эрк-клонами, которыми руководит прибывший Альфа-17. Мой 327-й тоже готов», доложила Эйла. Блай сообщил, что у него возникли трудности при высадке на указанные позиции. «Уверен, трудности мы скоро решим», кивнул бывший ученица. «Пусть Блай и Граус кооперируются с Хиллом из моего корпуса и реализуют план по установке артиллерийских соединений». Премьер-министр обратился к Ламе Су. «Если у вас есть какие-то замечания, сообщите мне». Я сбросил на почту план со всеми позициями, которые мы собираемся использовать. Но, как премьер-министр каминаранского народа, вы явно лучше знаете Тайпака Сити. «Разумеется, магистр Лайт», — кивнул мужчина. «Пожалуйте в командный центр. Там мы сможем обсудить тактику более предметно». Внутреннее убранство командного центра состояло из обычного голопроектора, что располагался по центру этого самого центра. Вокруг были расположены кресла, в которые все с радостью разместились. Каминоранцы также подали напитки, простенькие коктейли, правда безалкогольные. Перед началом совещания также наладили связь с Дайном, которому я передал в командование все силы на орбите. Голограмма адмирала замерла рядом с Оби-Ваном. Кеноби сидел в кресле и изучал спроецированный план битвы. Энакин стоял за его спиной и пользовался тем, что Оби-Ван отвлечен, тихо переговаривался с Тедиатом, периодически косясь вместе с Тенатан. Сам же Диат выглядел слегка вялым. Именно он проявил легкую несдержанность, назвав Тан кровавой леди, за что получил от нее таких тумаков. Девушки из падаванского отряда бросали на парня сочувственные взгляды, а Тан воротила нос. Ну да, характер у нее жесткий и тяжелый, но она все еще женщина. А эти создания могут даже на явный комплимент, хвалящие их какие-то качества, сделать совершенно странные выводы. Вот и тут Тедиат явно говорил с намеком на то, что Тан сильна, решительна и так далее, но она явно поняла это по-своему. Результат, что называется, налицо, точнее на лице. Луминара и Эйла переговаривались с подсоединившейся Адигаллией. Последняя должна участвовать, как предводитель летчиков. Часть ее эскадрильи будет сражаться в космосе. Отдельным можно было выделить кружок клонов-командиров. Бронза, командира клонов, которого я встретил на Тустре, вернул под командование мастеру Тиру на Корусанте. Здесь же присутствовали Хелу, Альфа-17, Блай, Рекс и Гроу, клон командира от корпуса Луминары. Внимательно готовились слушать, что мы будем делать три рыцаря-джедая, которые состоят в корпусе Луминары в качестве командиров. Генералами в ее корпусе были некто Кинтомарик, Куран и Малли. То была троица юных рыцарей, притом все они стали рыцарями буквально к войне клонов. Итак, вижу, что все готовы внимать. Я встал с кресла и привлек всеобщее внимание. Все разговоры стихли, как по волшебству. Я уже разработал план защиты города. Он будет включать в себя несколько линий. Первая линия – командующий адмирал Дайн и старший генерал-джедай Адигаллия, космическая линия. Командный пункт находится на справедливом воздаянии. Они же первые встретят вражескую атаку. Почти наверняка, Мерой знает, что я успел появиться тут, а значит он знает и про наличие воздаяния на орбите, так что не особо рассчитывает на победу в космическом сражении, но рассчитывает на уничтожение всего, что связано с армией клонов. Чего допустить нельзя, донеслось от Хилла. Верно. Вторая линия защиты, воздушная, она будет состоять из актламаторов, что введены в атмосферу, и истребителей, которые будут работать уже в атмосфере планеты. Генерал Кеноби, я посмотрел на Оби-Вана. Вы прекрасный пилот, как и ваш падаван. Я собираюсь доверить вам эту линию обороны. Вы не возражаете? Нет, магистр, сосредоточенно произнес Оби-Ван. Но кто будет координировать действия актламаторов? Капитан Додонна, обратился я к мужчине, которого тоже соединил. Ваш Венатор будет курировать вторую линию обороны. Если генерал Кеноби займется истребительными частями в атмосфере, то ваша задача – курировать атаки актламаторов. Так точно, серьезно произнес означенный офицер. Мне войти в атмосферу? Да, согласно киваю. Третья линия обороны – наземная. Она представлена установками СТУ, АТТ и АТРТ, которые мы высадили на саму планету. Ее будет курировать Луминара Ундули. Я же осуществляю общее руководство всеми тремя линиями. Премьер-министр обратился к Ламису. Есть ли что добавить? Вы изучили план, где еще можно оборудовать огневые позиции? Собственно, произнес Каминанец. Вы учли почти все, что я бы мог себе представить. Генерал Кавай, он посмотрел на еще одного каминанца, который выглядел чуть менее утонченно, чем остальные представители этого народа, но более грубо. Пожалуй, мы могли бы оборудовать дополнительные позиции на верхних уровнях, правда стоит учесть, что наши космические доки просто не успеют обработать установки вроде СТУ и АТТ в куда большем количестве. Точнее, мы можем банально не успеть все это туда доставить. Вы изрядно напрягли наши логистические возможности. Обычно мы используем док, чтобы загрузить корабли, а не наоборот. Попытаться стоит, посмотрел сперва на генерала Каминаранца, а после на премьер-министра. Пока враг не начал наступление, нам должно бесконечно совершенствовать защитные линии. Так что, Хелл, организуй. Сделай все, что сможешь. Так точно, отозвался клон. Ну, раз все поняли, мои губы искривились в улыбке. В таком случае, за работу. Жду от вас храбрости. Помните, что мы сражаемся за республику, за галактику. Да пребудет с вами всеми сила. Глава 69. Война клонов. 30. Первая битва при Камина. 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Ты готов к бою, Оби-Ван? Спросил я мужчину, что замер перед голопроектором и изучал линии защиты. Магистр, поприветствовал меня Кеноби. Бой, да? Спросил он. Изучаю тактику, думая, что мы что-то упустили. Мне все время кажется, что что-то мы могли упустить. Ну, за всем уследить невозможно. Спокойно подошел к проекции карты. Это правда, что где-то во всем этом есть брешь. Неприятная брешь, которую не видит защищающаяся сторона, но непременно увидит атакующая. Или это у тебя постэффекты после Джабима и Раттатака? Так заметно? Спросил со вздохом Оби-Ван. Когда меня только пленили, я уж подумывал, что никогда больше не смогу выбраться. Вентрис испытала меня, но ты сбежал, подметил. А значит, ты не сдался. В самых ужасных ситуациях, самое главное, не сдаваться. Кто угодно может позволить себе сдаться, но только не джедай. Когда ты сдаешься, твой разум открывается иной стороне. Смена может произойти настолько быстро, что ты и сам не заметишь изменения и опустишься в бездну. Никогда не сдавайся, ни перед какой угрозой. Ежели видишь, что не можешь победить по той тактике, что ты используешь все время, значит смени тактику, но не сдавайся. Сменить тактику? Задался вопросом Оби-Ван. На Рататаке я узнал историю одной девочки по имени Асаш Вентрис и судьбу нашего собрата Каяна Река. Вы писали в отчетах, что она сильна и в то же время смертельно опасна для джедаев, а значит ее требуется устранить. Такое было, припомнил отчет. Впрочем, учитывая ее происхождение, а я опознал в ней Датамирку, я бы порекомендовал попытаться переманить ее. Только на переговоры лучше отпускать кого-то посильнее. Все же характер у девочки не сахар. И я все же, изучив ее историю, тоже этого хотел бы. Не убивать, как вы делаете с другими темными, а именно обратить ее на нашу сторону. Уверен, именно этого хотел бы для нее наш погибший собрат. Поэтому я и решил, что обязательно достигну подобной цели. Это похвальное стремление, Оби-Ван, признал. В этом ты сильнее меня. Убить ведь куда проще. К сожалению, у меня почти никогда не было роскоши пытаться как-то воздействовать и перетягивать на нашу сторону моих врагов. Мои ситуации требовали боя. Ты же, надеюсь, не будешь ставить во главу угла обращение этой девочки на нашу сторону, все же у нас тут война вокруг. Но, я обещаю тебе не мешать, главное, чтоб ты исполнял боевые задачи. Хочешь еще прикоснуться к моей мудрости и задать еще пару вопросов? Было бы неплохо, если бы вы помогли мне с Энакином, произнес Оби-Ван. А что с ним не так? Мальчик вполне себе сильный и талантливый. Я видел, что он искренне рад тому, что ты выжил. Ты ему очень нужен. Верно, возможно, Оби-Ван отключил голокарту с линиями обороны. Но Энакин нетерпелив и редко когда меня слушается. Я думал, что это изменится после Джабима, где он столкнулся с кем-то вроде вас. Возможно, я не лучший учитель, а ваше командование сделало вас примером для подражания. Ну и глупость ты говоришь, прервал я его мысли. Сосредоточься на связи учитель-ученик. Она стала лишь крепче. Так, Энакин не нетерпелив. Дуэль с Дуку научила его какой-никакой сдержанности. Энакин независим. Живя рабом на Татуине, он привык полагаться на себя и на ближний круг своих друзей, которые там у него были. Отсюда и проблемы твои. Ты видишь нетерпение там, где его нет, и оцениваешь ситуацию ошибочно, пытаясь его урезонить. И что же мне делать? Прими его, начни уважать его способности. Вы же столько всего прошли, ты его хвалил за победы и ругал за проступки. Но речь не об этом, а об обычных ситуациях. Попробуй его понять и принять, не критикуй его излишне. Ну и пойми в конце концов, какой вес лежит на его плечах. Ты ведь помнишь то, что заявлял Квай-Гон совету? То есть вы верите в его избранность, что он восстановит равновесие в силе и уничтожит ситхов. Будущее туманно, Оби-Ван. Пророчество – это самая опасная стезя в изучении силы. Бывали ситуации, когда пророки видели наихудший исход и, как им казалось, делали все, чтобы предотвратить этот исход, но своими деяниями к нему и приходили. Но если мы придем к тому, что описано об Энакине в пророчестве, разве это не хорошо? Хорошо? Что в этом хорошего? Простите, задумайся, Оби-Ван, что именно подразумевается под равновесием силы? Быть может, это математическое равновесие, которое уравнивает количество пользователей силы. Формулировка не самая лучшая, учитывая, что ситхов в наши времена лишь двое. Если следовать такому толкованию, то он должен будет уравновесить количество джедаев количеству ситхов. Впрочем, это лишь теория, не совсем соответствующая взглядам тех, кто это пророчество изрекал. Поэтому я советовал бы не наваливать ему на спину банту с Крайб-драконом. Оби-Ван, ни к чему юному разуму нести на себе груз ответственности за пророчество, которому не одна тысяча лет. Зачем ему думать о каких-то там видениях стариков? Все же это лишь будет дополнительно вводить его в стресс. Лучше сосредоточься на его ментальном обучении. Тщательно проанализируй его текущий характер и сам подстройся под Падавана. Все же учительство – это труд именно учителя в большей степени, по крайней мере у нас. Надеюсь, что у тебя получится. Учитель Квай-Гон говорил примерно то же самое, что в какой-то момент мне надо отвлечься от помыслов о предназначении Энакина и больше погрузиться в его воспитание, как джедая. Вот только я не знаю, выйдет ли у меня. Это мой первый падаван. У всех бывают первые падаваны. И да, они самые трудные. Помню, Джара тоже вызывал проблемы. Джара Тапал, задал он вопрос. Мастер Джара сейчас считается одним из сильнейших джедаев в Ордене и одним из кандидатов на звание магистра. В детстве он был той еще занозой пониже спины. Высокомерный и наглый, мне приходилось долго воспитывать его. Первый падаван, 20-й, 30-й, забей. Положил я руку на плечо Кеноби. Просто исполняя свой долг и не стесняясь спрашивать совета. Зашифрованный вызов, Винду, прости, Оби-Ван, было приятно поговорить с тобой, но сейчас мне надо поговорить с магистром Винду. Что это он тут хочет перед атакой врага? Я понимаю, спасибо за наставление, магистр, чуть поклонился Оби-Ван. Я же вернулся в веренную мне временную комнату, где размещался на камина и выставил барьер против прослушивания. Мейс поздоровался с Каруном. Магистры могут использовать зашифрованный канал связи. Он настолько хорош, что перехватывать наши переговоры не может ни одна станция сепаратистов или республики. Так что ему мы могли доверить любую тайну, не опасаясь быть раскрытыми. Я уже развернул войска. Скоро сепаратисты навалятся на камина. Ты что-то хотел? Да, хотел. Карун вывел передо мной изображение Эрви. Поступила сразу в Таналарский анклав, как Юнлин Ксифи. Не желаешь объясниться? Ну, рано или поздно, она бы попалась кому-то на глаза. Впрочем, я удивлен тому, что прошло несколько недель, прежде чем информация дошла до уровня высшего совета. Хотя отреагировали бы в разы быстрее, не будь война и не будь Орви именно на Таналаре, который скрыт в туманности, что препятствует обычной связи с планетой. Наши спецы уже разработали специальную связь на основе маяков, но пока что ее тестируют. И что ты хочешь узнать? Детали, потребовал он. Любой, кто посмотрит на Орви Старфлей, сразу же поймет, кто она. И кто же она? Ты издеваешься? Ты не только нарушил кодекс, но и протащил в Орден свою дочь. Ну, во-первых, она мне не дочь, а внучка. Замечательно. Это же в корне меняет дело, едко произнес Винду. А во-вторых, продолжил, я сам был в шоке. Фертильность у Сифи не самая лучшая черта нашего народа. В шоке ты был? А может, не следовало так грубо нарушать кодекс? Может, и не следовало бы. Впрочем, такие связи не запрещены. Запрещено привязываться и ставить под угрозу миссию джедаев из-за этой привязки. Ты сам прекрасно это знаешь, Мейс. Ну а так, что говорят иные магистры? Ты можешь сам это предсказать, Лайт. Пиил настаивает на отдельном рассмотрении этого дела и считает, что тебя следует изгнать из высшего совета, несмотря на всю ту пользу, что ты приносишь. Великий магистр отмалчивается, наверное, опять пытается найти способ потворствовать тебе в твоих начинаниях. Иткот, Сейситиин согласны с Пиилом. Ядд, Шакти, Плокун, тебя явно собираются защищать. Ну а ты, а меня уже давно раздражает твое наплевательское отношение к кодексу. Ты джедай-тень, Лайт, тень. Ты должен блюсти кодексы в то же время, следить за остальными джедаями, дабы они тоже не нарушали положение. Но вместо этого ты стал тем, кто больше всех кодекс нарушает. Покой, Винду, покой, рассмеялся я. Ты излишне эмоционален, а ты излишне спокоен. Назови хоть одну причину, по которой тебя сейчас не следует изгнать из высшего совета, а после из ордена. У изгнавших меня резко рухнет вся разведка. Оборвутся контакты не только с моими агентами в КНС, картели хаттов, Черном Солнце. Многие операции будут приостановлены без куратора. Некуда будет девать все Франстан. Девушка крайне своенравна и может последовать за мной. Вдобавок, следует учесть, что я являюсь глазом так называемых реформаторов в Высшем Совете. Ты ведь помнишь, что с моей подачи начались реформы в управлении орденом. Вы обязаны будете назначить на мое место такого же реформатора. Только вот беда, я среди всех тех, кого можно записать в эти ряды, самый спокойный, делающий все медленно и с тщательно продуманными планами, где указано, в контексте каждой реформы, что надлежит сделать для мягкого перехода к результату. А вот мой преемник может быть более энергичным. Каждый день будете на совет собираться, чтобы только обсудить его очередную идею, а не назначить реформатора. Так в ордене начнутся бесполезные бурления, усугубленные еще и тем, что тут вообще-то война. Да, я согласен, я люблю женщин. Их трудно не любить, особенно красивых и милых. Однако учти вот что, ни Орви, ни кто-либо другой не помешали бы мне решить вопрос с Тустрой радикально, если бы Элрик не согласился бы на наши условия, да пусть не согласился бы на нейтралитет. На самом деле, Мейс, у меня нет поистине сильных оправданий, чтобы убедить тебя, или Пиила, со вздохом продолжил. Однако, смею вас заверить, что я буду считать себя джедаем даже после изгнания и продолжу исполнять свой долг перед разумными в галактике.